Кристофер Мур. Практическое демоноводство. Посвящается демоноводам Карлин, Кэти и Хитер. Благодарности. Большое спасибо тем, кто помогал. Дэрину Вестлунду и Диди Лейчфас за подготовку рукописи. Персоналу макаронной фабрики «Гармония» и гостиницы «Хвойной бухты» за терпение и поддержку. Пэм Джейкобсон и Кэти Фрам за веру. Майку Молнеру за то, что машина всегда на ходу. Нику Эллисону и Полу Хаасу за то, что они ею управляют вместо меня. И Фэй Мур за материнскую заботу.